не пускать в свою душу. — Пожалуй, вы правы, — покаялся и повинился Сергей. — Есть такой грех издержки материалистического воспитания. — Можно задать вам один щепетильный вопрос, как церковнику? — Конечно же, можно, — разрешил настоятель. — Задавайте. Однажды я услышал новую теорию, будто в третьем тысячелетии православие поставит во главу угла не Христа, как мужское начало Бога, а Богородицу, и это будет новый путь развития веры. «Безусловно, это ересь», — отрезал Антоний. «Где это слышали? Кто говорил?» «Одна женщина», — интуитивно уклонился Бурцев, чувствуя его сильный и хваткий интерес. «В поезде попутчица». «Об этом уже говорят в поездах?» — отчего-то возмутился настоятель. «Слышал. Говорят». Следовало резко сменить тему. «Могу я получить список людей, посетивших монастырь с октября этого года? Меня интересуют все. Паломники, богатые спонсоры, реставраторы или случайные прохожие». Настоятель был готов ко всему, ибо тут же молча взял колокольчик и позвонил. Вошел чернобородый привратник-секретарь. Распоряжение Антония отдавал совершенно иным, без всякого налета светскости тоном. «Сделай милость, брат Алексий, составь мне список наших гостей за весь прошлый год». Инок поклонился и вышел. «Так от кого вы слышали об этой ереси?» — не забыл Антоний. «Какого возраста женщина? Может, имя помните?» «Не помню. Знаете, как обычно в поезде, слова остаются, а кто говорил их, не вспомнить. Александр Федорович, позвольте мне побеседовать с братьями и послушниками», — попросил Бурцев в полной уверенности, что получит отказ. Однако настоятель и тут оказался на высоте. «Разумеется. Назовите мне, с кем конкретно. Хотел бы поговорить со всеми, только один на один». «В таком случае завтра с утра можете начать. А сегодня нельзя?» «Настоятелю зачем-то требовалось время. Может, чтобы провести инструктаж?» «У нас строгий устав, я должен каждого укрепить и благословить», — объяснил невозмутимо Антоний. «Вы пришли из мира, и, как бы ни хотели, все равно станете искушать еще не окрепшие души. А утром отведу вам комнату для бесед, и сразу после службы буду присылать по одному». И даже после этого он не забыл о ереси, когда-то высказанной Ксенией в студеницах. Прощаясь, попросил: «Если вспомните лицо той женщины, с которой ехали в поезде, опишите мне, это очень важно». Бурцев пообещал. Изъявил желание осмотреть место, где жил Рафаил, и в сопровождении чернобородого секретаря отправился в дальний мрачноватый угол монастыря. Башня оказалась невысокой, с крохотным окошком на улицу. Прийти и уйти незамеченным тут было просто, и дело случая, что настоятель заметил похитителей. Но зачем он пошел сюда, если угол этот совсем не по пути к храму? Внутри башни слышался характерный свист ручного рубанка. Из жестяной трубы, выведенной в отдушину, валил дым и, разметанный ветром, стелился по земле. Топили плохим каменным углем, и неприятный сернистый запах реял повсюду. Бурцев не стал заходить внутрь. Судя по всему, там сейчас шел ремонт. — Здесь снова будет келья? — спросил он сопровождающего. — Мы молимся, чтобы Господь вернул Рафаила, — сказал тот. — Но если Богу угодно, и брат наш принял мученическую смерть, здесь будет часовенка в его честь. Кажется, бывший каперанг, чуть было не начавший ядерную войну, мог стать месточтимым святым. Бурцев уже хотел уходить, когда из башни вышел послушник, в черном рабочем халате —